Пятое. Этот способ видения мира имеет еще перед собой великую будущность на последних стадиях существования западной цивилизации. Через столетия все возможные на этой почве науки превратятся в фрагменты одной грандиозной физиогномики всего человеческого. В этом как раз смысл морфологии всемирной истории. В каждой науке, как в отношении ее целей, так и в отношении содержания, человек говорит о самом себе. Всякий научный опыт сводится к самопознанию. С этой точки зрения мы только что рассмотрели математику в качестве главы физиогномики. Нашему рассмотрению подверглось не то, что замышляет отдельный математик. Мы распростились со специалистами, предоставляя им их факты и достижения. Математик, как человек, деятельность которого составляет часть его личности, знания и мнение – часть его физиономии, служит орудием культуры. При его посредстве она говорит о себе. Он принадлежит к ее физиогномике как личность, как дух, со всеми своими открытиями и познаниями. Всякая математика, наглядно осуществляющая идею числа путем научной системы, или, как это было в Египте, в форме архитектуры, есть исповедь какой-нибудь души. Несомненно, что ее сознательная работа принадлежит только поверхности исторического, и столь же несомненно, что ее подсознательный элемент, само число как изначальный феномен и стиль развития, принадлежат к завершенному миру форм, служат выражением бытия, жизненной силы. История ее жизни, ее расцвет и увядание, ее глубокая связь с изобразительными искусствами, с мифами и культами соответствующей культуры, все это принадлежит к считающейся едва возможной морфологии второго, исторического способа познания. Видимая сторона всякой истории имеет поэтому то же значение, что и внешний облик отдельного человека, его рост, выражение лица, манера держаться, походка, своеобразие языка и жестикуляция. Все это привлекает внимание того, кто разбирается в людях. Тело, ограниченное, ставшее, приходящее, служит выражением души. Но знатоку людей нужно также уметь понимать и те человеческие организации высокого стиля, которые называются мною культурами. Нужно разбираться в выражении их лица, в их языке и манерах, подобно тому, как это делается по отношению к отдельному человеку. Писать историю философски значит писать ее так, как Шекспир писал свои трагедии отдельных личностей. Физиогномика есть перенесенная в область духа искусство портрета. Дон Кихот, Вертер, Жульен Сорель – портреты эпохи. Фауст же – портрет целой культуры. Естествоиспытатель, морфолог-систематик под портретом мира понимает задачу чистого подражания. Для живописца-ремесленника это равносильно верности природе, похожести, так как он, по существу, поступает совсем по-математически. Настоящий портрет в стиле Рембрандта всегда физиогномика, всегда история. Ряд его автопортретов – ничто иное, как автобиография, в истинно гётовском смысле этого слова. Так следует писать биографии великих культур. Сторона подражательная, работа историка-специалиста над датами и числами – только средство, не цель. К чертам лица истории принадлежит все, к чему до сих пор прилагались личные масштабы пользы и вреда, добра и зла, приятного и неприятного, как формы правления, так и формы хозяйства, битвы наравне с произведениями искусства, науки рядом с богами, математика вместе с моралью. Все вообще, что стало, все, что является, есть символ, выражение души. Он требует взгляда знатока людей не подлежит подведению под закон, но может только ощущаться в своем значении. На этом пути исследование достигает последней и высшей достоверности. Все приходящее есть только символ. Естествознанию можно научиться. Историкам нужно родиться. Историк руководится ощущением. Он сразу понимает и проникает в то, чему не научиться, что ускользает от всякого намеренного воздействия и не подчинено воле, что редко обнаруживается во всей своей силе. Сколько угодно можно разлагать, определять, упорядочивать, отграничивать причину от действия. Это работа. Другой же вид постижения – творчество. Образ и закон, подобие и понятие, символ и формула предполагают совершенно различные средства познания. Их соотношение – соотношение жизни и смерти, созидания и разрушения. Рассудок, понятие, познавая, умерщвляет. Он превращает познанное в неподвижный предмет, доступный делению и измерению. Созерцание одушевляет. Оно включает единичную вещь в живое, непосредственно ощущаемое единство. Поэзия и историческое исследование родственны друг другу. Такая же родственность существует между познанием и счетом. Но, как сказал однажды Геббель, системы не есть плод воображения, а произведения искусства не являются результатом расчета, или, что то же самое, не производятся мышлением. Художник, подлинный историк, созерцает становящееся. Он еще раз переживает становление в чертах созерцаемого. Систематик, будь он физиком, дарвинистом или историком-прагматистом, познает то, что стало. Душа художника, подобно душе культуры, есть то, что жаждет осуществления. Нечто целостное и совершенное, говоря на языке прежней философии, микрокосм. Дух физика – позднейшее, более узкое и приходящее явление, принадлежит к наиболее зрелым стадиям культуры. Он тесно связан с появлением городов, где жизнь все больше и больше сжимается, и вместе с их исчезновением исчезает и он. Античная наука существовала только в период от ионийцев VI века и до эпохи римского владычества. Античных же художников мы видим во все время существования античной культуры. Схема может и здесь служить для пояснения. Если мы попытаемся выяснить принцип единства, лежащий в основе каждого из этих миров, то окажется, что математически упорядоченное познание, и чем более оно математично, тем решительнее, относится исключительно к настоящему. Картина мира, рисующаяся взору физика, есть то, что развертывается в каждый момент перед его чувствами. Наиболее замалчиваемая, но тем более незыблемая предпосылка всякого естествознания гласит, что природа для всех и во все времена одна и та же. Эксперимент навсегда решает дело. Подлинная история, однако, основывается на столь же твердом противоположном внутреннем чувстве. История в качестве своего органа требует с трудом поддающийся описанию вид внутреннего чувства, впечатления которого бесконечно изменчивы и тем самым не могут быть объединены в одном моменте времени. О мнимом времени физики речь будет позже. Картина истории, будь это история человечества, мира организмов, Земли, системы неподвижных звезд, всегда дело памяти. И тут можно повторить уже сделанное выше развлечение, что природа — это картина мира, в которой память подчинена единству непосредственного чувственного восприятия, тогда как в истории, напротив, память включает в себя чувственные впечатления. Памятью я называю здесь некоторую высшую способность, свойственную отнюдь не всякой душе и многим присущую лишь в незначительной степени, род силы воображения, который позволяет переживать каждое мгновение с точки зрения вечности, постоянно относя его ко всему прошлому и будущему. Она служит предпосылкой всякого рода обозримости, в рефлексии, самопознания и сознания своей жизни. Памяти в этом смысле у античного человека не было. Следовательно, у него не было истории ни того, что в нем, ни того, что вокруг него. Об истории судить может только тот, кто сам пережил историю, Гёте. В античном сознании мира все прошлое вбиралось в мгновенность настоящего. Сравните в высшей степени исторические головы скульптур Наумбургского собора, портреты Дюрера и Рембрандта с эллинскими изображениями, хотя бы, например, с известными статуями Софокла. Первые рассказывают целую историю души. Черты вторых ограничиваются выражением мгновенного внутреннего состояния. Они умалчивают обо всем, что в жизненном течении привело к такому состоянию, если об этом вообще может быть речь у подлинного античного человека, который всегда есть нечто готовое и не подвержен никакому развитию.